Глава пятая. Сказать, что глава мафиозно-коррупционного клана Муслим Алиханович Мухамедов был зол, значило не сказать ничего. Он был взбешен, он не находил в себе силы, чтобы сдерживаться. «Ты выродок! Ты недостойный потомок моего брата!» орал он на пошедшего красными пятнами племянника. «Провалить такое пустячное поручение! О, времена, о, нравы! Никому ничего нельзя доверить! Ты должен был просто взять вещи и привести ее мне в целости и сохранности! Какого дьявола тебя понесло в эту забегаловку? Я уже молчу о том, почему флешка оказалась у этой девки! И где, кстати, она сама?» Аслан молчал. Придуманный Хасаном план пошел прахом. Дядя узнал о случившемся еще раньше, чем они к нему подъехали. У него, как и подозревал Аслан, всюду были глаза и уши. «Сколько дней прошло, и все не можешь найти? В твоем распоряжении все мои связи, и ты не можешь обнаружить какую-то шлюшку? Ладно, я сам найду ее. Впрочем, неважно. Я рассчитывал выудить с ее помощью того рыжего, но теперь поздно. Она была не самоцель, а средство. Конечно, наказать воровку следовало, но заниматься ее поисками специально?» Муслим Алиханович развел руками, показывая, насколько это несерьезно. «Она когда-нибудь появится сама, и тогда мы ее накажем. Но кто-то должен ответить за случившееся сейчас. И кто из вас?» «Мы все исправим», — пролепетал Аслан. «То же самое ты мне говорил 3 дня назад. Пришло время расплачиваться». Мухамедов взял в руку лежавший на столе пистолет, направил в сторону застывшей троицы, медленно повел стволом, переводя с одного на другого, и, внезапно не целясь, выстрелил. Азамат рухнул на пол. Под ним тотчас стало расплываться кровавое пятно. «Дядя, не надо!» Дрожа всем телом, закричал Аслан. Его телохранитель, как ни парадоксально, лучше племянника, знавший Муслима Алихановича, сохранял молчание, стараясь ничем не показать своего страха. Просить и умолять в таких случаях бесполезно. «Вы провинились!» Ствол пистолета по-прежнему переходил с одного проштрафившегося на другого. «Спецы сегодня уезжают в командировку. Поедете следом. Не оплошайте! Я даже не знаю, кто из вас в случае провала окажется крайним. Ты?» Линия ствола ткнулась в грудь телохранителя, и он, на миг потеряв свою невозмутимость, вздрогнул. «Или ты?» Теперь пришла очередь племянника ощутить на себе касание смерти. «Поедете вслед за ними. Я подключу все свои связи. Что делать, сообщу вам позже. Без флешки можете не возвращаться. А теперь сгиньте с глаз. И да, заберите эту мертвечину!» Муслим указал пистолетом на лежавший на полу труп. К этому моменту его помощник уже приготовил пару больших прочных мешков. «Надеюсь, вам не надо объяснять, как избавляются от подобной падали?» «Нет, дядя», — пролепетал Аслан. Телохранитель благоразумно промолчал. Затолкав труп в мешки, они подхватили его на руки и, с трудом переставляя ослабевшие от страха ноги, потащились к выходу из загородного дома. Ничего сложного в утилизации убитого не было. Обычно самое сложное и опасное в этом деле – вывести труп за город, что в данном случае не требовалось. Сам же механизм отработали давно. Как оказалось, достаточно выехать далеко в поля, найти пустующий пар и выкопать яму, чтобы никто и никогда не сумел отыскать труп. Главное выкопать ее достаточно глубокой, 1-1,5 метра, и тогда можно было не опасаться, что мертвеца выковырнут случайным плугом. А стоило лишь один раз пройтись по полю баране или культиватору, и сами копатели не сумели бы найти сделанное захоронение. Вот только копать яму предстояло ночью, и желательно заканчивать общую процедуру ближе к утру. Ночью, потому что, во-первых, ночная тьма скрывала сама по себе, а во-вторых, не могло произойти внезапного появления чужой машины. Свет фар был виден издалека. А желательность завершения дела ближе к утру проистекала из настойчивой необходимости наглядно увидеть, насколько хорошо удалось замаскировать место погребения. Все это и Аслан, и уж тем более Хасан знали не понаслышке. Приходилось участвовать. «Что, на поле чудес?» Задал вопрос Хасан, как только труп Азамата оказался в багажнике, а наличие лопат было проверено. Полем чудес они именовали находившийся на отшибе и давно не засеиваемый участок, прочно отведенный для подобных сегодняшнему мероприятий. «Нет», — отрицательно покачал головой Аслан. «В этом году дядя занял его кукурузой. Еще не убрали. Махнем за Апрелевку. Там в этом году подсолнечник рос. На следующий год пары. Там и прикопаем». Хасан кивнул, сел на водительское сиденье, с удовлетворением отметив, что покойный оставил ключи в замке зажигания и не придется шарить у того в карманах, запустил двигатель. Несмотря на все произошедшее, настроение у него было не самое печальное. Приятно, черт подери, все же сознавать, что у хозяина ты не на самом последнем счету. А раз тот выбирает между ним и собственным племянником, то так оно и есть. С этими мыслями он включил скорость и, плавно отпустив педаль сцепления, выехал со двора мухамедовского особняка. Жигуль промчался по небольшому участку широкой асфальтированной дороги, повернув направо, скатился на проселочную дорогу и, подпрыгивая на колдобинах, понесся к цели своей поездки. Аслан, забившись в угол заднего сиденья, пребывал в мрачной задумчивости. Мало того, что его выбило из колеи само происшествие, так еще и угроза дяди не оставляла места для обычного спокойствия. А ведь, говоря о выборе следующего виноватого, брат отца не шутил. Он вполне мог сделать крайним собственного племянника. А значит, возвращение флешки становилось жизненно необходимым. Когда же машина запетляла среди извилин, казалось бы, бесконечно тянувшегося оврага, Аслан, наконец, отрешившись от будущих забот, вернулся к предстоящему действу. Копать яму не хотелось, не любил он себя утруждать подобным. Но взваливать всю работу на телохранителя, в одночасье ставшего вдруг почти полноправным компаньоном, было бы слишком опрометчиво. По большому счету, им вполне достаточно выкопать яму 2 на метр. Нет такого плуга, чтобы пахал на такую глубину. Но дядя требовал копать минимум в человеческий рост. Похоже, он опасался падких до освежатинки животных и по-своему был прав. Так что работать предстояло много. Хасан крутанул руль, и колеса девятки, уйдя с накатанной грунтовки, зашлепали-зашуршали по темным стеблям недавно убранного подсолнечника, угрожающе торчащего над поверхностью черноземной почвы. Твердые бутылки-коренюшки противно застучали по тонкому металлическому днищу. «Картер не пробьем?» — тревожно осведомился Аслан у своего спутника. «Защита не даст», — заверил сидевший за рулем телохранитель. И тут же добавил ложку дегтя. «Вот только бы в радиатор не прилетело!» «А ты тогда какого беса против шерсти едешь?» Заорал на него Аслан, и тут же, пожалев, что повысил голос, предложил как можно мягче. «Хасан, возьми чуть правее. Там комбайн попутно прошел, мне видно». Хасан, ничего не ответив, повел машину правее, и через какие-то пару сотен метров, плавно нажав на тормоз, безапелляционно заявил. «Достаточно». Аслан, соглашаясь, кивнул и, открыв дверцу, выбрался наружу. Свежий, скорее даже холодный ночной воздух проник под одежду, заставив зябко поежиться. Вылезший следом Хасан тоже передернул плечами и шагнул к багажнику. Почва только с виду казалась мягкой. Дождей последний месяц не было, и поверхность земли сохлась, а местами потрескалась. Лопаты ни в какую не желали вгрызаться в эту твердь. Аслан чувствовал, как на обеих ладонях набухают мозоли, как болят мышцы. А от заданной глубины им удалось откопать пока едва ли треть. «Хасан», — обратился он к телохранителю, — «может, достаточно, как ты считаешь?» «Человеческий рост», — возразил Хасан. Но спустя полчаса, когда глубина ямы достигла 1 метра, а чернозем вдруг закончился и началась слежавшаяся до плотности камня глина, он сам отбросил в сторону лопату и с руганью выбрался на поверхность. Сюда не лопата, а лом нужен. Что, еще копать будем? Нет, ты сам говорил, ни один плуг на такую глубину не пашет. А звери? Какие здесь к хренам звери? Последних кабанов весной перестреляли. Тут и собак-то всех перевели. Закапываем и сваливаем. С доставанием трупа из багажника и последующим его закапыванием провозились до самого рассвета. Тщательно замаскировав вскопанное место трухой и росшим повсюду сорняком просеникой, или по-научному щерицей, подельники уселись в машину и покатили на другую сторону поля.